В этот момент вошел судья Ди, и все поспешно встали. Он отрывисто поздоровался со своими помощниками и вскрыл конверт, который подал ему Хун. Просмотрев содержимое, он объявил: «Высшие инстанции одобрили мои приговоры по трем основным делам, разбиравшимся здесь. Линь Фаня ждет страшная казнь. По-моему, в его случае можно было бы обойтись и обезглавливанием, но мы обязаны выполнить решение высших властей». Затем судья прочел приложение, скрепленное печатью ведомства церемоний. Передав документы советнику, судья Ди почтительно поклонился в направлении столицы. «Высокой чести удостоился наш суд», — сказал он. «Его Величество Император милостиво преподносит нам в дар табличку с гравировкой, воспроизводящей надпись, сделанную им красной кистью. Как только сюда доставят императорский подарок, вы, советник, проследите за тем, чтобы ее поместили на почетное место над помостом в зале суда». Прервав поток поздравлений, судья продолжал: «Окончательные приговоры я оглашу, как обычно, на особом заседании за 2 часа до рассвета. Дайте необходимые указания служащим суда, советник, и уведомите начальника гарнизона, что в назначенное время мне понадобится военный конвой, чтобы доставить преступников к месту казни». Судья задумался и погладил бороду. Потом он вздохнул и открыл книгу финансов, которую ему подал на подпись советник Хун. Дао Гань дернул советника за рукав. Мажун и Цзяо Тай ободряюще кивнули. Советник откашлялся и обратился к судье: «Нас всех, ваша светлость, очень интересует дело об убийстве Лян Кэфа, совершенном Линь Фанем. Дело официально закрывается завтра утром. Может быть, ваша светлость удостоит нас разъяснений?» Судья Ди оторвался от книги. «Завтра, сразу после казни преступников», — отрезал он и вновь погрузился в чтение. На следующее утро, задолго до назначенного часа, к Пуянскому суду с темных улиц начал стекаться народ. Плотная толпа терпеливо ждала у ворот. Наконец стражники распахнули двери, и толпа влилась в зал суда, освещенный десятками огромных свечей, стоявших вдоль стен. В толпе слышались приглушенные разговоры, многие с опаской поглядывали на великана, неподвижно стоявшего позади начальника стражи. На его широких плечах лежал длинный двуручный меч. Жители собрались, чтобы услышать окончательные приговоры по трем делам, которые разбирались у них на глазах. Люди постарше пришли с тяжелым сердцем. Они знали, как сурово правительство относится к мятежам, а именно так можно было расценить расправу над монахами. Они боялись, как бы центральные власти не приняли карательных мер в отношении их уезда. Здание суда наполнилось глубоким звоном большого бронзового гонга. Ширма позади помоста отодвинулась, и появился судья Ди в сопровождении 4 помощников. На плечах у него развивалась багровая мантия, что означало вынесение смертного приговора. Судья Ди сел и провел перекличку. Затем к помосту подвели Хуан Саня. Пока он ждал в тюрьме приговора, его раны зарубцевались. Напоследок ему дали поесть жареного мяса, и он, похоже, примирился с судьбой. Когда он упал на колени перед скамьей, судья Ди развернул свиток и громко прочел: «Преступник Хуан Сань будет обезглавлен на месте казни. Его тело изрубят на куски и отдадут собакам. Голова его будет 3 дня висеть на городских воротах в назидание другим». Руки Хуан Саня были связаны за спиной. Стражи повесили ему на грудь белую табличку, на которой большими иероглифами были начертаны его имя, преступление и приговор. Потом его увели. Главный писец передал судье еще один свиток. Развернув его, судья приказал начальнику стражи: приведи ко мне его преподобие, достигшего просветления, и сестер Ян». Начальник стражи вывел вперед старого настоятеля. Тот был в пурпурных одеждах с желтыми швами, указывавшими на его духовный сан. Положив изогнутый краснолаковый посох на пол, он медленно преклонил колени.